Глава 15. Галя сидела в кресле, подавшаяся вперед, готовая соскочить в любую секунду и помчаться все равно куда, а лучше к Костику, котеночку, солнышку, но нет, нельзя. Еще нельзя. Сейчас не время. Они только этого и хотят, только этого и ждут от нее. А раз так, она этого делать не станет. Как это не трудно, как это не страшно. Галя привычно сжимала виски ладонями, хотя голова на сей раз и не болела. Но так было легче. Ладони стали шторами, загородившими от нее реальный обыденный мир. Или ее от мира. Ни ей до него, ни ему до нее сейчас не было дела. Ее дорожка разошлась с реальностью, и чем дальше, тем этот разрыв становился больше и значимей. Она ждала Тараса. Вот ведь еще одна выкрутасина. Ничего общего с реальностью не имеющая. Разве могла она еще сегодня утром подумать, что будет с нетерпением ждать этого... Галя помотала головой, но так и не смогла подобрать нужного определения. Хлюпиком называть этого нескладного молодого мужчину почему-то расхотелось. В конце концов, в очередной раз подумала она, не во внешнем виде дела. Сама она тоже не идеал женской фигуры. Галя усмехнулась. Интересно было бы им с Тарасом махнуться комплекциями. Получилось бы в самый раз. Она и повыше его чуть-чуть, и в плечах пошире. Да и в талии, пожалуй, тоже. Галя снова хмыкнула и откинулась на спинку кресла. Ее чуть-чуть отпустило. Странно. И впрямь стало легче, стоило вспомнить о Тарасе. Странно, странно и еще раз странно. Поистине мир перевернулся. Или обернулся к ней не вполне приличным местом, где даже законы логики стали иметь особый, извращенный смысл. Галя закрыла глаза, вспомнила, как удивился Тарас, когда поднял трубку. «Как вы меня нашли?» «По вашему имени», — честно ответила Галя. «По имени? Ну, разве имена пишут в справочниках?» «Думаю, нет. Но и фамилии учителей там не указаны. Только директор, секретарь, если вы не знали». Галя уже откровенно улыбалась, впрочем, Тарас этого все равно не мог видеть. «Тем более». «Тарас, вы что? Мы же не в Москве, слава богу, живем, и даже не в Ростове-на-Дону. Сколько в нашем городе школ, вы знаете?» «Ну, да. 10, не считая вечерней. И еще это специализированное». «А много ли, по вашему мнению, в этих 10, ну пусть 12 школах учителей русского языка по имени-отчеству Тарас Артемович? Даже просто Тарасов среди всех учителей сколько?» «Насколько я знаю, я один». «Так вы что, каждую школу обзванивали и меня спрашивали?» «Мне повезло на третий, так что, как видите, каждую обзванивать не пришлось». «Да, повезло». Промямлил Тарас, чувствовалось, что он мнется с трубкой возле уха, не зная, о чем говорить дальше, и Галя пришла ему на помощь. «У меня есть новости по нашему делу, и мне нужна ваша помощь, разумеется, если вы согласитесь помочь». «Да, да, конечно, соглашусь. А что нужно сделать?» «Вы во сколько заканчиваете работу?» «Да я уже закончил, вот только что домой как раз собирался». «Вам нужно домой?» «Нет, я не спешу, я вас слушаю, говорите, в чем дело». «Вы лучше ко мне подъезжайте, и я вам все расскажу». «Домой?» «Что, уже испугались?» «Не бойтесь, приставать не стану. Просто здесь нам никто не помешает спокойно разговаривать». «Я не испугался. Неожиданно просто. Я ведь тоже сегодня думал, как бы мне вас найти». «Вот как? Зачем же?» «Тоже хотелось кое-что рассказать». «По нашему делу?» «Да. И не только по делу». «Ну, тем более нам нужно увидеться. Вот мой адрес». А перед этим разговором, едва забежав в квартиру, она сделала не менее странный звонок. Даже, наверное, более неожиданный для себя и нелепый. Она позвонила Роману. Разговор с таксистом убедил ее, что именно Роман похитил Костю. Тем более она изначально подозревала бывшего мужа в причастности ко всему происходящему. Ведь именно его ждала она вчера на даче, именно его шаги слышались ей, и ничто ее в обратном так и не убедило, хоть она и внушила себе потом, что это всего лишь бред. И вот ненароком брошенная водителем фраза заставила прежнее подозрение не только вернуться, но и окрепнуть. Не зря первым правилом всех детективов является утверждение «ищи, кому выгодно». А кому в ее случае выгодно похищать Костика? Только его отцу. Ну пусть не в финансовом смысле выгодно. Можно ведь допустить, что Роман воспылал вдруг отцовской любовью. Да и почему вдруг? Разве он не любил, не боготворил сына, когда тот только родился? Это позже любовь к той, пучеглазой, вытеснила из него все прочие чувства. И то, кто знает. Да и сколько времени уже прошло. Может быть, и эта любовь испустила дух. Может, Роман расстался со своей ненаглядной и теперь тоскует в одиночестве, а к ней, Галине, идти на поклон гордость не позволяет. Вот он и решил. Что? Похитить ребенка? А ее грохнуть? Галя раздраженно фыркнула. Фантазия у нее, конечно, разыгралась чересчур. Впрочем, а действительность не оказалась ли фантастичнее любых фантазий? В любом случае, позвонить Роману стоило, чтобы не мучиться потом сомнениями, не казниться, что не сделала того, что могла. И она позвонила, ответил женский голос, Галя никак не могла вспомнить имя новой супруги Романа, поэтому просто поздоровалась и попросила его к телефону. «А кто его спрашивает?» «Это Галина». Галя хотела пояснить, кто она такая, но отчего-то не стала. Впрочем, Анна, имя само вдруг выскочило из глубин памяти, сразу поняла, с кем разговаривает. «Романа нет. Ему что-нибудь передать?» «А когда он будет? Это касается Кости». «Он в командировке в Санкт-Петербурге. Вернется только через неделю. Что-нибудь срочное? Я могу перезвонить ему на мобильный». «Нет, нет, спасибо, не срочно. Все в порядке, извините». Галя быстро отключилась. С души ее свалился, если не камень, то уж солидный кирпич точно. Все-таки мужа, хоть и бывшего, не очень-то приятно считать отъявленным мерзавцем, да еще и потенциальным убийцей. Но кирпич странным образом подпрыгнул и ловко воткнулся на прежнее место. Ей вдруг подумалось, что она могла быть заодно с Романом. Ведь похитила-то Костика женщина. Да и не стала бы она ей говорить правду, если бы Роман был в этом деле замешан. Неужели бы ответила «Знаете ли, дорогуша», а он вас на даче дожидается с топором под мышкой. Срочно надевайте белые тапки и поспешите. Не заставляйте мужчину нервничать». Так что вопрос с бывшим супругом все равно оставался открытым. И единственным человеком, с кем можно было посоветоваться, у кого попросить помощи, оставался Тарас. Вот и позвонила она вчерашнему нечаянному любовничку, а теперь ждала его с нетерпением, чуть ли не грызя от волнения ногти. Галя поглядывала на часы, но стрелки будто застыли. И если бы не отчетливое тиканье, она бы уверилась, что часы стоят. Поёрзав еще минут 10 в кресле, она все-таки соскочила с него, прошла на кухню и основательно приложилась к носику заварочного чайника, пока тот не забился чаинками. От крепчайшей заварки слегка полегчало, и Галя сразу же с откровенной радостью отыскала себе дело. Налила и включила чайник, пошла вытряхивать в унитаз заварку, и тут прозвенел звонок. Галя с заварочным чайником в руках рванулась к двери, Тарас смешно заморгал из-под нелепых старомодных очков, будто ожидал увидеть кого-то другого. Одет он был в тот же костюм, что и вчера, очищенный от грязи и крови, но выглаженный плохо. Волосы мужчины топорщились, словно у панка. Видимо, прежде чем позвонить в дверь, Тарас проводил сеанс психотерапии, используя шевелюру в качестве средства убеждения. Будь ситуация не столь тревожной, Галя бы не удержалась от смеха. Сейчас же она лишь улыбнулась и мотнула головой. «Заходите». «Это действительно удобно», – промямлил Тарас. «Не злите меня, проходите, черт вас дери». Окрик подействовал на Тараса отрезвляюще, он быстро шагнул в прихожую и замер. «Пожалуйте в апартаменты», – сделала приглашающий жест чайником Галя и первой прошла в комнату. Снова шлепнулась в кресло, но увидела в руке чайника и опять встала, чертыхнувшись под нос. В комнату зашел Тарас, он успел снять ботинки, и Галя, проходя с чайником мимо, бросила. «Тапок нет, лучше обуйтесь». «Ничего, мне очень удобно». «Зато мне не очень», – сморщив нос, подумала Галя и, вытряхивая в унитаз заварку, крикнула. «У себя дома командую я! Живо обуйтесь, а потом проходите на кухню, чаю попьем». Чай пили молча. Казалось, Тарас вообще не рад этому чаепитию. Он и так-то не знал, куда себя деть, а тут еще горячий чай, который быстро в два глотка не выпьешь. А Гале словно нравилось смятение Тараса. Она прихлебывала из чашки маленькими глотками. и неотрывно смотрела на гостя, чем смущала того еще больше. Наконец ей это надоело, и она сказала прямо. «Тарас, перестаньте вы вспоминать вчерашнее. Давайте договоримся. Ничего между нами не было, кроме общих проблем. А сейчас огромная проблема появилась у меня. И мне нужна ваша помощь, но если вы будете вот так пыхтеть, краснеть и бледнеть, я вас, пожалуй, напою сейчас чаем и отправлю домой». Тарас дернулся и горячий чай плеснул на руку. Зашипев сквозь зубы, мужчина второй рукой схватился за трясущуюся чашку и зашипел еще громче. «Да отпустите вы эту долбанную чашку, пусть остынет!» Тарас быстро поставил чашку и принялся ладонью вытирать лужицу на столе. «Я вас сейчас стукну! Сядьте же, наконец, спокойно! Вы курите?» «Ну, редко». «Да по мне хоть одну за одной, что вы отчитываетесь? Если хотите, закуривайте. Может, хоть успокоитесь, наконец». Тарас полез в карман с откровенной радостью. Видимо, занять делом руки показалось ему отличной идеей. Галя достала из шкафчика пепельницу и снова пристально уставилась на Тараса, решая, стоит рассказывать ему о Костике или в самом деле отправить домой. То ли сигарета оказала нужное действие, то ли Тарас сам взял себя в руки и первым начал все-таки он. «Вы меня извините, я и правда волнуюсь, но не из-за вчерашнего. Не только из-за вчерашнего, просто я, кажется, понял, по чьей вине все это случилось». Галины брови поползли вверх. «Вот как? И по чьей же?» «В некоторой степени по моей, но в основном по маминой». Галя поперхнулась и закашлялась. Тарас быстро смял в пепельнице сигарету, вскочил и принялся разгонять дым руками. «Да сядьте вы!» — сквозь кашель просипела Галя. Громко откашлялась и сказала. «Ваше дергание меня уже достало. Я не дымом поперхнулась, а вашей мамой. Вы хотите сказать, что старушка затащила нас к черту на кулички, а потом гонялась за сыном с ножичком? Это у нее развлечение такое? Хобби?» Галя нахмурилась и бросила в лицо Тарасу со злостью. «Зря я вас все-таки позвала. Катитесь-ка вы к вашей же матери!» И тут произошло неожиданное. Тарас нахмурился, снял почему-то очки, а потом хлопнул ладонью по столу так, что подпрыгнула чашка, выплеснув часть содержимого в блюдце, и заговорил коротко и зло, став совершенно непохожим на себя. «Хватит! Прекратите надо мной издеваться! Не вы же одна попали в этот чертов переплет, мне тоже плохо. И я волнуюсь, как вы не можете понять. И из-за вчерашнего. И вообще, потому что сижу перед красивой женщиной, к чему я не привык, а вы мне даже договорить не даете. Послушайте сначала, а потом уже...» Тарас замолчал на полуслове, похоже, выдохся он так же быстро, как и закипел, и все-таки Галя посмотрела на него другими глазами. Не сказать, чтобы она в корне изменила свое мнение о Тарасе, но заинтересовать ее у того определенно получилось. Извиняться она, впрочем, не стала, коротко кивнула. «Ладно, послушаю». И Тарас стал рассказывать. Сначала сбивчиво, то и дело щурясь сквозь слабые очки на Галю, пытаясь оценить ее реакцию, потом осмелел, разошелся, даже остывший чай допил и попросил налить еще чашечку. Правда, рассказывая, он не вдавался в подробности. Поведал о семье колдуна, о том, что они приходятся ему родственниками со стороны отца, о том, что после развода родителей дядя Матвей стал относиться к ним с мамой враждебно, а дойдя до версии, что вчерашний маньяк никто иной, как его отец, он даже закурил, не спрашивая разрешения у Гали. Впрочем, она и не обратила внимания на эту маленькую вольность, настолько увлек ее рассказ Тараса. И когда он закончил, она лишь выдохнула: «Ну нифига же себе!» Тарас посмотрел на Галю с таким торжествующим видом, словно он не только вычислил, но уже и победил всех врагов-недругов. И тогда Галя одной фразой смела с лица Тараса самодовольство. «У них мой сын». Очень спокойно, словно речь шла о погоде, сказала она. Но глаза ее при этом кричали, вопили, умоляли. И Тарас пообещал себе сразу и безоговорочно, что расшибется в лепешку, что сделает все, чтобы эта женщина была счастлива. А для этого не требовалось даже звезд с неба доставать. Достаточно помочь ей вернуть всего одну маленькую звездочку сына. Сама же Галя продолжала. «И мне не очень понятно, зачем Костя мог понадобиться вашему отцу или дяде. Дикость вы не находите. К тому же его похитила женщина. Вы хотите сказать, что это Катя?» «Постойте. Расскажите теперь вы, как это случилось?» Галя торопливо описала события дня, самообладание в конце рассказа стало ей изменять, и она пару раз судорожно всхрипнула, отчего Тарас болезненно сморщился. Но Гале удалось справиться с эмоциями, к тому же она вспомнила о ночном автомобилисте и решила поведать и о нем. Тарас насторожился. «Автомобиль? Он что же, высадил нас на вокзале?» «Вы думаете?» «Если он затеял серьезную игру...» «Костю похитили, куда уж серьезней!» «Вот именно. Значит, он рассчитал правильно, что, вероятнее всего, мы вернемся в город на поезде». «Это выглядело бы логично, если бы не два «но». Зачем он вообще уехал с дачи, не покончив с нами там же? И почему с вокзала он поехал именно за мной, а не за вами? Если, следуя вашей версии, он ваш отец или дядя?» «Да. Кстати, марку автомобиля вы не запомнили?» «Модель нет, но это вазовская классика, красная». «Что?» Тарас подскочил. Галя тоже поднялась с табурета, только медленно, чувствуя, как по спине струится холод. «Вы знаете, чья это машина? Ваш отец?» «Нет. То есть, не знаю. Я не видел отца 16 лет и не знаю, есть ли у него машина вообще, но такая машина у моего приятеля... Как, кстати, выглядел тот водитель?» «Не знаю, я видела только глаза через приоткрытое стекло. Под левым царапина была». «Царапина? Это ведь я ему оправы от очков заехал». Тарас сказал это и вспомнил Валеркино поцарапанное лицо, сразу нехорошо заныло в животе, и он рассказал про Валерку. Теперь он выложил Гале все, что знал и думал об этой истории сам. А вот Галя о романе почему-то промолчала. Она и сама не могла объяснить, почему. Версия о колдуне показалась ей логичной, хоть и очень уж фантастической. Впрочем, именно ее фантастичность объясняла многие чудеса, случившиеся за эти два дня. Но не верилась Галя в колдунов, и все тут. И в затаенную на долгие годы месть тоже. То, что в истории замешан еще один школьный учитель, верилось и того меньше. Мало ли на свете красных «Жигулей», и баскетбол действительно вполне травмоопасен. Случаются совпадения и похлеще. Зато в то, что отец воспылал любовью к сыну или же любил всегда, но окончательно съехал с катушек недавно, верилось очень хорошо. И пусть и все остальное от этого понятнее не становилось, а все-таки проще Гали представлялся в роли злодея Роман. Впрочем, гадать она не любила, а данных для более конкретных выводов в наличии не имелось. Зато где-то сейчас плакал от страха, а может и от боли Костя. Поэтому сидеть и рассуждать, прихлебывая чаек, Галя больше не могла. Она резко поднялась, взъерошила пятерней короткие светлые волосы и сверкнула на Тараса взглядом рассерженной волчицы. «Я еду за сыном, вы со мной?» «Разумеется». Поднялся Тарас. Его взгляд был не таким злым, но тоже очень решительным. «У меня лишь одна просьба». Галя шевельнула бровями, что означало «какая?», и Тарас ответил, причем тоже достаточно твердо: «Давайте будем на «ты».